все еще и будет находиться среди постящихся и будет поститься, то это его никак не выделяет, то есть этим он перед ними не похвалится. Это также одно из объяснений, которое делают ученые. Да. Которого никто не видит, в то время как другими видами поклонения человек занимается на глазах у других людей. Да. Он занимается на глазах у других людей, отсюда он может совершить эти деяния на показ, их люди видят, за исключением поста. Пост, как было сказано, если среди постящихся, это тебя никак не выделяет и не дает тебе похвалы. Это раз. Во-вторых, это поклонение, которое связано с твоим сердцем. Человек может на людях ничего не кушать, ничего не пить и выдавать себя за постящегося. Когда он остается наедине, он может выпить воду, может покушать и обратно выйти к людям, никто об этом не узнает. Если только он по каким-то признакам не определит, а так, об этом никто не узнает, это останется скрытым. Поэтому это тайное поклонение, о котором знает только Аллах Субхана ва Тааля, имеется в виду о его истинности. Действительно, человек постится или нет. Что же касается поста, то видел только всемогущий великий Аллах, а соблюдается пост исключительно благодаря терпению. Поскольку это воздержание, человеку необходимо воздержаться. Мы говорили о еде, о питье, в светлое время суток, от фаджра до захода солнца, а также от близости. Здесь необходимо проявить терпение. И это поклонение, мы говорили, оно предписано Аллаху Субхану ва Тааля, этой умме. До этого был предписан и вменен обязанность пост в день Ашура. День Ашура – это день, когда Аллах Субхану ва Тааля потопил фараона вместе с его войском, спас Мусу, алейхиссалям, и Бану Исраиль, народ Исраиля. И людей держали пост благодарность Аллаху за то, что он спас Мусу. Когда об этом узнал пророк саллаллаху, арабы тоже держали в этот день пост, доисламские арабы. И что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, постился в этот день. И когда он переселился в Медину, он увидел, что иудеи постятся в этот день, он спросил, почему вы поститесь, они сказали, мы постимся в благодарность Аллаху Субхану ва Тааля за то, что он спас народ Мусу и его народ от фараона и его войск, когда они их преследовали. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что мы больше заслуживаем того, чтобы благодарить Аллаха за Мусу, чем вы, и постился в этот день, и повелел мусульманам поститься. Пост был обязательным изначально. Потом, во втором году, по единогласному мнению ученых, от хиджры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах обязал мусульман держать пост месяц Рамадан. Я и Аддина Аману, кутиба алейкум ссиям. Вы, которые веровали, вам предписан пост, говорит Всевышний Аллах. Кама кутиба алейкум мин кабликум лаалякум таттакун. Подобно тому, как он был предписан тем, кто был до вас, может быть, вы будете богобоязнены. И в этих словах Всевышнего, может быть, вы будете богобоязнены, указали на то, что мудрость от поста – это приобретение такого качества, как богобоязненность. Для чего Аллах нам писал пост, чтобы мы стали богобоязненными, если мы будем поститься. И здесь, когда этот пост был подписан, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщил и довел это до мусульман, и пост месяца Ашура стал добровольным и поощрительным. Обязательным стал пост только в месяц Рамадан по причине времени. Об этом мы тоже вчера говорили, что есть пост, который бывает по причине каких-то случаев, как, например, если человек нарушил клятву в качестве искупления, он должен отпустить раба, если он не в состоянии это сделать, он кормит бедняков, одевает их и не постится 3 дня. Да, это уже последнее. Поститься 3 дня, это последнее, если он не в состоянии накормить, не в состоянии одеть. Он соблюдает пост 3 дня подряд. 3 дня подряд. Этот пост для него в этом случае обязательный. Не по причине времени, а по причине проступка, который он допустил. Третий вид поста, который является обязательным, об этом тоже вчера говорили, это качество напоминания, это когда человек сам себя обязывает поститься. Таким образом, если он дает обет, или он дает клятву, что он будет поститься перед Аллахом в определенное время, этот пост для него становится обязательным. Когда Мария алейхи ассалям, пришла к своему народу с Аисой, и она не знала, как ей быть, что им сказать. Аллах Субхану Тааля, что ей поведал, скажи, что я дала обет Ар-Рахману поститься. Валян укалдима йома инсия. И сегодня я не буду разговаривать с одним человеком. И отсюда некоторые ученые говорят, что пост тех людей, которые постились до нас, заключался в воздержании от слов. То есть такой вид поста тоже был. Аллах об этом известно. Лучшие люди не говорили. Давай держали пост, и их постом было воздержание от речи. И она ничего не говорила, когда народ собрался и сказали, что твои родители не были прелюбодеями, что она что-то наделала, то есть все при каждой думала и полагала, что она родила от прелюбодеяния. Она ничего не говорила, а только лишь указывала на младенца. И когда они посмотрели на этого младенца, то Маис Ассалям обратился к нему и сказал, что я раб Аллаха. И так далее, как это пришло в книге Всевышнего. И в этих словах Всевышнего Кутиба алейкум ассиям кама кутиба алилладзина мин кабликум указание на то, что раньше люди держали пост. Также подобно тому, как был предписан тем, кто был до нас. До нас были поколения людей во все времена, разные люди, разные общины, разные народы. Им было предписано также поститься. Какой вид поста это был? Один Аллах знает, может быть, это было воздержание от речи, как пришел в аяте Амария. Может быть, это был пост, подобный нашему посту. Но пост – это такое поклонение, которое Аллах Субхану Тааля подписывал предыдущим народам. Это один из любимых видов поклонения, это стол ислама, как об этом было сказано. Да? Второе. Пост способствует покорению врага всемогущего и великого Аллаха, ибо орудием шайтана является страсти, которые усиливаются благодаря еде и питью. С другой стороны, подавление врага Аллаха является оказанием помощи Аллаху Всевышнему, славы Ему. А тому, кто оказывает помощь Аллаху Всевышнему, тоже обещана помощь, ибо Аллах Всевышний сказал, «Если вы будете помогать религии Аллаха, то и Он поможет вам и укрепит стопы ваши». Это смысловой перевод слова Всевышнего, интонсу Аллаха и все. Если вы поможете Аллаху, Аллах поможет вам выставить подарок, и он укрепит ваши стопы. И здесь буквально звучит, если вы поможете Аллаху, смысловой перевод здесь приводится в издании, если вы поможете религии Аллаха, Аллах поможет вам. Это награда уже в этом мире тем людям, которые стараются ради религии Аллаха Субхану Тааля, она выражается в том, что Аллах помогает этим людям, Аллах укрепляет их стопы. Укрепляет их стопы, имеется в виду, делает их веру прочной, делает их веру сильной, подобно неприступной крепости. Это награда тем людям, которые усердствуют на пути Всевышнего ради того, чтобы возвести его слово на этой земле. И помощь религии Аллаха Субхану Тааля, если человек помогает религии Аллаха Субхану Тааля, совершая богоугодные поступки, этим он унижает своего явного врага. Об этом мы тоже вчера говорили. Аллах Субхану Тааля говорит, «Инна шайтан лакум адуум, паттахидуум адуум». Воистину, шайтан для вас враг, возьмите его для себя с врагом. Что значит возьмите его для себя врагом? То есть враждуйте с ним. В чем эта вражда выражается? Она выражается в том, чтобы человек поступал вопреки наущениям шайтана. Вопреки наущениям шайтана. Чтобы человек не приступал к границу дозволенного Аллаха Субхану Тааля. Если он будет таковым, он этим унижает врага, своего врага и врага рабов Аллаха Субхану Тааля. В этом отношении пост и является щитом. Пост является щитом, он защищает человека от непристойных поступков, об этом вчера говорил. Он побуждает человека к благочестию, он защищает человека от адского огня. Это достоинство поста. Послужит для человека щитом, защищает. Мы вчера говорили, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям посоветовал тем мусульманам, которые не в состоянии жениться, чтобы они постились. Также, почему? В чем мудрость? В том, что это потупляет страсть человека. Это способствует тому, чтобы молодой человек сохранял свое целомудрие, чтобы он потуплял взор, как мужчина, так и женщина при виде посторонних до него мужчин и женщин, тогда, когда возникает соблазн, возникает страсть и желание, он потупляет свой взор. И страсти его бывают в такой ситуации, когда человек постится, бывают притуплены. И мы говорили, что орудием шайтана, одним из орудий шайтана, на которого он влияет и наущает человека, толкая его в грех, это страсть. Если человек сыт, если он поел, попил, жилы у него расширились, по которым движется пища, ему приходит такое состояние, в котором его тянет к отдыху, в котором его тянет к наслаждению. И в таком состоянии человек более расположен к совершению греха. Если же человек постится, это учит его терпению прежде всего. Почему? Потому что он здесь воздерживается от вещей, которые в основе своей для него дозволены. Он отказывается от питья, отказывается от еды, от всевозможных явств, которые дозволил ему Всевышний Аллах. Он это делает ради Всевышнего. И если этот человек отказывается от дозволенных вещей, тем более он будет отказываться от тех вещей, которые ему запретил Всевышний Аллах. То есть этим он себя воспитывает. Это одна из мудростей, которая заложена и предписана нам в соблюдении поста. То есть он учит человека богобоязненности, о которой говорит Всевышний Аллах. Так он, может быть, вы будете богобоязненны. А богобоязненный человек – это не тот человек, который много плачет, как кажется некоторым, когда ему читают аяты. Нет. Богобоязненный человек – это тот, кто исполняет повеление Аллаха Субхану ва Тааля и оставляет его запрет. Вот этот человек заслуживает название, чтобы быть богобоязненным. Однажды Умар, ради Аллаху Анху, спросил, что такое богобоязненность. Ему сказали, приходилось ли тебе когда-нибудь проходить через долину, в которой растут колючки. Он сказал, да. Тогда его спросили, как ты поступал в этой ситуации? Он сказал, ташаммарту вачтахат. Ташаммарту, закатил рукава, собрал свою одежду, вачтахат, и делал ичтихат, то есть прилагал усилия и старался обойти эти колючки так, чтобы не зацепиться, чтобы не поцарапаться. Если смысл слов этих перевести. То есть человек оберегал свою одежду, оберегал свое тело, чтобы не зацепиться в колючку, чтобы не порвать одежду, не поцарапать кожу, да, чтобы не ощутить боль от этой колючки. Так я, говорит, поступал, когда преодолевал участок, в котором кусты с колючками. Он сказал, это и есть богобоязненность. Это и есть богобоязненность. То есть когда человек делает ичтихад, отдаляется от запретных вещей, от харама, чтобы его не укусило какое-нибудь насекомое, допустим, ядовитое, змея или же колючка, и чтобы в яму не упало, и так далее. То есть идет по жизни осторожно. Те границы, которые определил Аллах Субхану ва Тааля, он их не приступает. Когда Али ради Аллаху Анху спросили, что такое богобоязненность, он сказал, богобоязненность это хауф мин аль-джалил, это страх. Аль-джалил это одно из имен Аллаха Субхану ва Тааля. Страх перед Аллахом, первое, что он сказал, валь амалу бит-танзил. Когда человек поступает в соответствии с тем, что не спасал Аллах. Первое, боится Аллаха, второе, поступает в соответствии с неспосланным Аллахом, имеется в виду Коран. Валь исти'даду лийоми ар-рахим. И это говорит подготовка к тому дню, когда ты отправишься в путь. Что за путь здесь имеется в виду? Имеется в виду путь в последнюю жизнь, когда человек покидает этот мир, переходит в барзах, и потом уже предстанет, когда он в суде не перед Аллахом Субхану ва Тааля, и будет видно, куда его путь конечный, либо в рай, либо в ад. И к этому дню готовится, это и есть богобоязненность. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, вот азаву фа инна хайра заттаква. Запасайтесь, и лучшее, чем вы можете запастись, это богобоязненность. Запасайтесь, имеется в виду что? Запасайтесь до того дня, когда вы предстанете перед Аллахом. Вот такой йоман турджауна фи инна Аллах. Бойтесь того дня, когда вы вернетесь к Аллаху. В Сурма то вафа, курма всима, касаба Богом на выгоду. Потом каждая душа получит сполна то, что она приобретала, и с ними не поступят несправедливо. И вот к этому будем готовиться путем совершения богоугодных дел и оставления запретов. Это есть богобоязненность, ради которой Аллах Субхану Тааля подписал на пост. И пост учит человека богобоязненности. В посте очень много мудрости, которые приобретает для себя человек на протяжении одного месяца. И это поклонение, которое мы совершаем в этот месяц, оно не ограничено временем. Оно не ограничено временем. Поэтому, как сказал один из наших предшественников, праведник, он говорит, «Бикса лихом ля яарифун Аллах илля фи Рамадан». Плохой народ тот, который знает Аллаха только в Рамадан. Что имеется в виду? Имеется в виду, что это люди, которые в Рамадане начинают ходить в мечеть, в Рамадане проявляют активность. Как только Рамадан заканчивается, они возвращаются к тому же положению, в котором они были до Рамадана. Такой народ плох, как сказал этот праведный предшественник. Один из праведных предшественников однажды продал свою рабыню, и она попала в дом в период преддверии Рамадана. И она заметила в доме у них какая-то суета происходит. И стало интересно, по причине чего это суета. И тогда хозяин, ее новый хозяин, сказал, разве ты не знаешь, что приблизился Рамадан? Тогда она спросила, а вы что, не поститесь, кроме как в Рамадан? И вы не молитесь по ночам, кроме как в Рамадан? Когда ей ответили, что да, она вернулась к своему прежнему хозяину и попросила, чтобы он забрал ее обратно. Чтобы он забрал ее обратно. Она там, где, говорит, я была круглый год Рамадан. Круглый год Рамадан. Имеется в виду, что поклонение одному Аллаху Субхану Тааля не ограничено временем. Аллах Субхану Тааля говорит, «Ва'буд раббака хатта ятика аль-якин». Поклоняйся своему Господу, пока к тебе не придет несомненно. Несомненно имеется в виду смерть, в которой нет сомнений. Она придет, каждому из нас она придет. И поклонение, оно не ограничено временем, оно ограничено твоей жизнью. Пока ты живой, поклоняйся Аллаху Субхану Тааля. И месяц Рамадан, в этот месяц, в чем его отличие? Отличие его в том, что Аллах Субхану Тааля облегчил в этот месяц поклонение, облегчил, увеличил за него награду. И души верующих людей, они в ожидании этого периода, когда этот период наступает, они проявляют усердие, поклоняются одному Аллаху Субхану Тааля, чтобы искупить те грехи, которые у них были в течение года, чтобы заслужить милость и прощение Аллаха Субхану Тааля, и чтобы та атмосфера, в которой они пребывали в Рамадане, они понесли ее дальше. Еще, потому что человек в течение года устает, это свойственно каждому человеку. У него бывают периоды в жизни, когда он проявляет активность, бывают периоды, когда он проявляет пассивность. Но в периоды пассивности ни в коем случае нельзя человеку оставлять обязательно. В коем случае нельзя оставлять обязательно. Человек может оставить нечто из добровольных дел, например, из добровольного молитвы, добровольный пост может оставить, но ни в коем случае обязательства он не оставляет. В периоды, когда он проявляет активность, ему необходимо совершать как можно больше благих дел. А в Рамадане это облегчено. Облегчено тем, что шайтаны бывают скованы, свирепые джинны бывают скованы. Врата небес бывают открыты, врата ада бывают закрыты. Более того, та награда, которую Аллах Субхану Тааля обещал за богоугодные дела в течение этого месяца, она пробуждает сердца верующих и толкает их к тому, чтобы они совершали как можно больше благих дел в надежде на награду Аллаха Субхану Тааля и в надежде на его прощение. И вот в этот период он служит для верующего человека своего рода зарядом. Зарядом, когда он получает заряд веры, заряд имана, и потом с этим зарядом он продолжает дальше. Если месяц Рамадан заканчивается, это не говорит о том, что пост тоже заканчивается. Есть много видов добровольного поста, которые желательно поощрительны в течение всего года. Есть добровольные молитвы перед сном, после сна, в последнюю день ночи, в середине ночи, в течение дня. Эти молитвы, они всегда желательны и поощрительны. Поэтому та атмосфера, которая бывает в месяц Рамадан, человеку необходимо с этой атмосферой направляться дальше. И это Одна из милостей Аллаха Субхану Тааля своим верующим бандам. Однако, если достоинство поста столь велико, то обязательно нужно разъяснить, что относится к столпам поста, его общепризнанным нормам и его условиям. У каждого из дел поклонения есть столпы, без которых пост не действительно, без которых это деяние не действительно. Это называется столб. Несоблюдение поста делает деяние недействительным перед Аллахом Субхану Тааля. Есть условия, которые необходимо соблюдать. Несоблюдение этих условий делает деяние недействительным. Есть определенные адабы, которые необходимо соблюдать. Несоблюдение этих адабов делает награду за пост либо меньше, либо аннулирует вообще. Пришло предание, что может быть из постящихся нет у него никакой награды, кроме голода, и может быть из молящихся нет у него никакой награды, кроме бессонной ночи. Почему? Потому что не соблюдал определенные адабы. Если человек не перестанет обманывать, как пришло хадисе, и не поступать по лжи, то нет у Аллаха нужды в том, чтобы он оставлял еду и питье. Имеется в виду, что с какой смысл тогда твоего поста, если ты продолжаешь обманывать людей в то время, когда ты соблюдаешь пост. Если ты хочешь, чтобы твой пост был принят, и в нем был смысл перед Аллахом Субхану Тааля, тогда тебе необходимо соблюдать эти адабы, не сквернословить, не обманывать, не поступать неправильно. А если с тобой кто-то будет враждовать, как пришло в хадисе, покорь имени Саиду, скажи, я Саид, я пощусь. Не имеется в виду, что ты это говоришь человеку, который тебя оскорбляет, что я пощусь, нет. Имеется в виду, что ты себе говоришь, потому что я пощусь. Не обращай внимания, проявляй терпение. Ты сегодня постишься, тебе в состоянии поста нельзя, сквернословить нельзя, ругаться и так далее. И это своего рода воспитание, которое получает человек. Я прощусь. Таким образом ты себе это напоминаешь. И если это достоинство, о котором здесь сказал автор, которое упоминается о посте, тебе стало известным, для того, чтобы обрести это достоинство, для того, чтобы получить эту награду, тебе необходимо приобретать знания. Знание того, что является для тебя рукна. Почему? Потому что без этого твой пост будет, без соблюдения рукна твой пост будет недействительным. Что является обязательным условием? Потому что без соблюдения этих условий твой пост будет недействительным. И что является желательным поощрением? Какие адабы необходимо соблюдать, чтобы с одной стороны твоя награда не уменьшалась, с другой стороны, чтобы она увеличилась. А почему? Потому что есть определенные вещи во время поста, если ты будешь соблюдать, которые пришли из сунны, как, например, сухой. Да, это трапеза, которая запрещается в последнюю часть ночи перед наступлением фаджра. Да, она совершается по сунне. Как она делается? Что необходимо употребить? В какое время необходимо употребить? В каком количестве это употребляется? Есть ли какие-нибудь слова, которые необходимо произносить при этом, которые пришли из сунны? Точно так же ифтар, например, во время ифтара, как правильно разбавляться, чему отдать предпочтение, есть ли какой-нибудь определенный дуа и так далее. Во время поста, что необходимо делать? Есть действия, которые совершают, которые у тебя награда может уменьшиться, если ты будешь это допускать. Есть, наоборот, действия совершают, которые твои награды может увеличиться, как, например, чтение Корана, как, например, прославление Аллаха Субхану Тааля, как, например, обращение к Аллаху с мольбами. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Ваида саалика ибади анни фа инни кариб, уджибу даъвата ад-даъи иза даъан, фалистаджибу ли ва лиумину би лаъаллахум йаршудун». Аллах Субхану Тааля говорит: если твои рабы спросят обо мне, то скажи, если мои рабы спросят тебя обо мне, то скажи, что я близок и отвечаю на зов зовущего. Скажи, я близок и отвечаю на зов зовущего, так пусть же они ответят мне, и я отвечу им, и, быть может, они выйдут на правильный путь. И здесь ученые говорят, что этот аят пришел в контексте аятов, посередине аятов, в которых говорится о предписании поста. Аллах объясняет нам, что вам предписан пост, для кого он обязательно, кому можно разговориться. Потом Аллах Субхану Тааля говорит, близости, о том, что не будет греха, если человек будет близость, совершает ночью, допустим, да, как это пришло, ваяти ухулю вашрабу, хатта ятабайяна лакумул хайту аль-абьяду мин аль-хайту аль-асвади мин аль-фаджр, сумма атимму сияма иля ль-лейл. Да, потом прямо башен, поблизости с женой, поститесь, кушайте ночью, и потом поститесь, когда вам станет видна, когда для вас станет очевидна белизна, белая нить от черной, когда вы сможете отличить сумма от имуса ярких людей, потом поститесь до ночи. Эти аяты посередине, эти аяты взяты, аяты, которые были способны вначале, посередине этих аятов приходит аят, в котором Всевышний Аллах говорит, если твои рабы спросят, если мои рабы спросят тебя обо мне, обращение к пророку, то скажи, что я близок, отвечаю на зов зовущего. И ученые говорят, что поскольку этот аят, в котором есть указание на обращение к Аллаху, что он близок, пришел в контексте аята, в котором говорится про пост, то в этом подсказка, да, своего рода и указание на то, что постящемуся надо обращаться к Аллаху, субхану так и с мольбами. И у постящегося, иншаллах, принимается дуа, это пришло в хадисах. Есть хадисы, что перед возглавлением, относительно которых разногласия среди ученых, но этот аят для нас является ясным по смыслу, что во время поста необходимо обращаться к Аллаху, субхану так и с мольбами. И здесь автор это указывает на его смекалку, на его мудрость, рассказав тебе о достоинстве поста, проявил в тебе желание получить эту награду, заполучить, когда ты узнал, что пост имеет такие достоинства перед Аллахом Субхану Тааля, он возбудил в тебе желание, чтобы ты постился. И здесь он тебе говорит, если ты хочешь поститься, что тебе для этого необходимо, для этого необходимо узнать, что для тебя является обязательным, что является условием, а что является, относится к адабу, к этикету, для того, чтобы твой пост был правильным и полноценным, и ты получил ту награду, те достоинства, о которых говорится в этих аятах и в этих хадисах, которые я тебе рассказал. И деяние, если оно обязательно является приобретать знания, это обязанность. Лично каждого мусульманина, как правильно это деяние совершать. Например, молитва. Молитва обязательно для каждого мусульманина. Отсюда мусульманин обязан научиться, как совершать молитву, и обязан научиться тем условиям, которые предшествуют молитве. Как совершать омовение, как совершать мусульман, что его нарушает и так далее. Как, в какую сторону молиться, какая у него должна быть одежда, что она должна покрывать, должна быть она чистая от определенных вещей и так далее. Это знание является обязательным для каждого мусульманина. Если мусульман, имея возможность приобретать эти знания, не приобретает их и совершает дела поклонения без знаний, и сам того не понимая, совершает поступки, которые нарушают его пост, то у него не будет оправдания перед Аллахом Субхану Тааля за то, что он не знал. Почему? Потому что у него была возможность узнать, но он не узнавал. И здесь вина возвращается к нему самому. И поэтому, исходя из этого, есть такое правило в шариате, то, без чего невозможно совершить обязательное, является обязательным. Аллах обязал тебя поститься. Да. Без знаний о том, как правильно поститься, ты не в состоянии исполнить обязанность Аллаха Субхану ва Тааля соблюдать пост. Поэтому ты обязан узнать для себя, когда тебе поститься, как поститься, от чего поститься, что тебе можно делать, что тебе нельзя делать и так далее. Это знание является обязанностью каждого мусульманина, приобретение этих знаний. Да. Подглава о внешних обязанностях и нормах поста, а также о том, что делает пост недействительным. Внешних обязанностей поста насчитывается 6. Первое. Необходимо следить, когда покажется молодой месяц, что послужит указанием на начало Рамадана. Если же небо будет закрыто облаками, то следует отсчитать 30 дней с начала месяца Шаабан. Это относительно этого пришло в хадисе пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Посланник Аллаха алейхи саляту ва саллям сказал: «Суму ли руяти ва афтару ли руяти». Поститесь, когда увидите его, и возглавляйтесь, когда увидите его. «Айнахум алейкум фагдуру ва индата шамали садати». Если будет облачно, то считайте число дней Шабана 30. Это более правильное мнение ученых, относительно этого есть разногласия. Почему? Потому что «фахдуру» — это слово в арабском языке подразумевает сужать, уменьшать. Раз этот хадис, некоторые ученые говорили, что считайте Шабан 29. Но пришло на сцену хадис имама Муслима, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Фаатимму айдата Шабан». А тему это «Итмам», то есть считайте число дней Шабана 30, то есть полный месяц. И в хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: «Шахру каза, каза, ва каза». Трижды показал месяц, это столько, столько и столько. На третий раз загнул большой палец пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Получается 29 дней. Второй раз сказал: «Шахру каза, каза, ва каза». Месяц столько, столько и столько. Полные 30 дней показал. И он сказал, что «Нахну умматун умия, ла нактубу ва ла нахсиб». Мы умма неграмотны. Мы не читаем, не считаем, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Что имеется в виду? Как мы понимаем эти слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям? В этих словах пророка указали на то, что умми пророка алейхи саляту ва салям есть люди неграмотные. Есть люди, которые не умеют читать и не умеют писать. И шариат Аллаха Субхану Тааля, с которым он отправил людям своего пророка алейхи саляту ва салям, он не послан для всех людей. Он не послан и не послан только для тех, кто умеет читать и писать. Он не послан для всех. Поэтому неграмотному человеку, который не умеет считать, он может на пальцах посчитать количество дней. Просто он самого научил на пальцах самым простым образом. И подсчеты, астрономические подсчеты, вычисления были известны во времена пророка Саусам, с ранних времен они были известны. И пророк Саусам сказал: «Ля нас». Мы умма, которая подсчеты не берет. И в этом указание на то, что ошибаются те люди, которые опираются на подсчеты и объявляют Рамадан заранее, что он наступит такого-то дня. Это противоречит сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, достоверному хадису, в котором сказано: «Суму ли руяти». Поститесь, когда вы увидите его, сказал пророк саллаллаху. Увидите новый месяц. Если появился новый месяц на небе, все это знак того, что месяц Рамадан начался. Когда ты постишься? Когда ты его увидел сам или тебе сообщили о том, что он появился. Кто-то из заслуживающих доверия мусульман, правдивый мусульманин, увидели, согласно более достоверному мнению, достаточно одного человека. Свидетельство одного правдивого мусульманина достаточно, даже если это будет женщина, согласно более достоверному мнению ученых. Свидетельство женщины принимается в этом вопросе. И основой этого является хадис, когда Ибн Умар, ради Аллаху анхума, сказал: «Тара ан-насу хиляль». Люди пытались увидеть на небе хиляль, новое появление нового месяца. Они смотрели на небо и пытались увидеть. «Фа-ахбартум набия анни ра-айтум». «Фа-ахбартум набия саллаллаху алейхи ва саллям анни ра-айтум». «Фа-сама ва амара наса бис-сия». Я, говорит, сообщил пророку саллаллаху алейхи ва саллям, что видел его, и он постился и повелел людям, чтобы они постились. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям принял свидетельство одного мусульманина. Этим мусульманином являлся Ибн Умар радиаллаху анхума, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям держал пост и повелел людям поститься. И мы постимся, когда, согласно сунне и предписаниям шариата, когда мы увидим сами этот полумесяц, или тебе сообщили, что его увидели. Если его не видно, не увидели, не появился полумесяц, 29 числа месяца Шаабан, это месяц, который предшествует Рамадану, мы вышли и смотрим на небесах, появится этот месяц или нет, и мы его не увидели. Если облачно, это одна ситуация. Если открытое небо, это другая ситуация. Если облачно, этот день называется Йом-Шек, сомнительный день. Мы не увидим. Это еще не говорит о том, что он не появился даже. Может быть, он появился, мы его не заметили. Почему? Потому что когда он только появляется, он бывает очень тонкий. Полумесяца. Он появляется на какое-то определенное время, потом исчезает. И люди, которые занимаются этими делами, они примерно знают, где, в каком месте он должен появиться. Месяцы. Они следят, они смотрят. Более того, везде бывает объявлено, допустим, в исламских странах, в частности, в Саудовской Аравии, везде бывает объявлено. Если кто-то из мусульман увидел, он ближайший шариатский суд об этом сообщает. И это известие поднимается шариатскими судьями, есть высший совет кадыев, и они уже объявляют. Они объявляют, и после этого это известие расходится по всем мечетям, по радио и так далее, и люди начинают держать пост. Если, например, мы не увидели, то по причине того, что чистое небо. Этот день называется Йом-Шак. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил в этот день поститься. То есть день, который наступает завтра, это Йом-Шак. Никто не увидит. 29-го числа месяца Шабан мы смотрим на небо, ясное небо, и мы не увидим. Это Йом-Шак. День сомнений. Пришло в хадисе, «Ман сама Йом-Шак, факат асам Абдул-Кас». Тот, кто постился в сомнительный день, он ослушался Абдул-Касе. Абдул-Касим это куни нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Там сказано от кого-то из сахабов, и мы не знаем ни одного, кто бы не противоречил. Ибн Умар, от Ибн Умара это передается, от Хафса, радиаллаху анха. И мы не знаем никого из сахабов, кто бы им в этом противоречил. Это раз. Первое. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям хадисе даже говорил, «Ля тукаддиму Рамадан би сауми йомин ау йомин». Не предваряйте Рамадан однодневным постом или двухдневным постом. Илля раджунан, за исключением человека, который постился, у него было обычай поститься, это совпало с его днем, которого постится. Такому разрешил пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Что имеется в виду? Имеется в виду, если, например, человек постился по понедельникам. Да? Ну, вот такое обычай. В течение года каждый понедельник он держит пост. Или каждый четверг он держит пост, например. Или в середине, здесь середина, середина не попадает. Каждый понедельник, четверг держит пост. Теперь 29 числа люди посмотрели, нету, не увидели полумесяц. Завтра либо 30 Шаабан, либо 1 Рамадан. Также мы не увидели. Это еще не говорит о том, что он не вышел. Но просто нам сказал, что поститесь, когда увидите. Если не увидели по причине того, что облачно, тогда считайте количество дней Шаабана 30. Облака закрыты. Когда облака закрыты, этот день тоже Йом-Шек, но относительно день сомнений, но относительно этого нет никакого сомнения среди ученых. Некоторые ученые сказали, да, это день сомнения, но в этот день они сказали, можно поститься ихтият на всякий случай. Почему? Потому что может быть это месяц Рамадан. Но это мнение, оно противоречит хадису пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которому он сказал, что считайте количество дней Шаабана 30, а в другом хадисе он сказал, этот наш хадис, что не предваряйте Рамадан постом, однодневным постом или двухдневным, за исключением человека, который постился. Если в понедельник, например, человек имел обычай поститься 29 числа облачно, завтра, либо 30 день, либо 1 Рамадан, как бы, если ты не имел обычай поститься, то тебе запрещено поститься в этот день. Сомнительный день. Если ты будешь поститься, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ты Мухаммад рекомендуется ли это, в этом вопросе нет иджтихада. Факат аса Абдул-Касим, он ослушался Абдул-Касим. Ослушание сделал, то есть попал в грех. Как быть в такой ситуации? В такой ситуации разрешается поститься только тому человеку, если завтрашний день совпал с днем его поста. То есть выпал на понедельник. И в этот день он постится, но он постится не с намерением, что это первый день Рамадана, а он постится с намерением, что это понедельник, обычный пост, который он постился. Более того, нет разногласий среди ученых, что если человек постился в сомнительный день, сомневаясь в том, Рамадан это или нет, постился в этот день, он обязан возместить этот день. Это разногласие этих ученых, он обязан возместить этот день, даже если это был первый день Рамадана. Потом выяснится, что это был первый день Рамадана. Обязан поститься. Обязан возместить этот день, даже если он пророк постит. И более того, он обязан покаяться перед Аллахом Субхану Тааля за то, что послушался пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и постился в сомнительный день. И наша обязанность, что является, это фард кифайя, коллективная обязанность, которая ложится на часть уммы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы мы следили за появлением месяца. Это дело пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, следил за появлением Шаабана, отчитывал дни, и в 29-ю ночь они смотрели, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям повелевал людям, чтобы они смотрели на небеса и высматривали появление полумесяца. Если кто-то из сахаба бы увидел одного человека, мы сказали, достаточно, как это пришло к хадису от Ибн Умара, он сообщил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, что он увидел хиляль, фасама, амаранаса бисиям, он постился и повелел людям поститься. Так, если увидели, мы постимся, если не увидели, то это завтрашний день, это сомнительный день. В этот день запрещается поститься. Не увидим мы по двум причинам. Либо мы его не заметили, либо он не вышел, либо мы его не заметили. Либо облачно, по причине облаков, которые нас закрывают, мы не в состоянии это увидеть. Точно так же поступает человек, который находится в тюрьме, например. В тюрьме он не в состоянии смотреть на небеса. Он считает примерно поститься потом 29 или 30 дней, если у него будет возможность выяснить, совпали ли его дни с Рамаданом, с количеством дней Рамадана, то он воздаст слово Аллаху Субхану Тааля. Если он постился позже, чем начался Рамадан, вернее, раньше начал поститься, чем начался Рамадан, тогда он обязан возместить те дни, которые он постился вначале с намерением, что это Рамадан, если он начал поститься раньше. Да. Это единогласное мнение, братья. Люди, которые опираются на астрономические подсчеты астрологические, и заранее объявляют о наступлении Рамадана, они противоречат сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, противоречат единогласному мнению ученых. Никто из ученых не сказал об этом. Более того, все единогласного мнения, что это беда. Это нововведение. Те люди, которые заранее объявляют о наступлении Рамадана. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, спаститесь, когда вы его увидите. Все. Если человек опирается на это, или он опирается на известие, заслуживающее доверие человека, что он мне скажет, я видел, тогда он опирается на шариатский метод. Если он заранее объявляет и говорит, что такого-то числа начинается Рамадан, это беда, это нововведение, от него надо отказываться, и ему нельзя следовать. К видению молодого месяца воочию приравнивается сообщение одного известного своей справедливостью человека. Здесь по справедливости имеется в виду правдивость. Адаль у него более обобщенное понятие, более широкое в языке шариата, но здесь, в данной ситуации, в этом случае, имеется в виду правдивый человек. То есть, если этот человек известен своей правдивостью, у нас нет оснований сомневаться в его словах, то мы обязаны ему поверить. Может быть такое, например, нам человек сообщил о том, что он видел хиляль, к примеру. Да, он видел полмесяца. Мы постились 30 дней, продержали пост, полный месяц, либо 20 дней, как сказал, либо 30. 30 дней это полный. Мы продержали 30 дней пост, опираясь на его свидетельство, но новый полумесяц, месяца Шаваль не вышел. Пророк сам сказал, сумму друге его, автору друге. Поститесь, когда вы увидите его, и разговляйтесь, когда вы увидите его. Имеется в виду, когда вы увидите появление нового месяца, полумесяца, месяца Шаваль, разговляйтесь. Имеется в виду, следующий день это Аид ваш. Если мы его не увидели, после того, как мы 30 дней постились, что нам надо делать? Мы постимся дальше. И отсюда мы понимаем, что свидетельство этого мусульманина, который нам сказал, было неправильно. Он ошибся. Понятно? То есть мы 30 дней пропастились, полного лма не вышли. Это о чем говорит? о том, что мы первый день по ошибке постились. Потому что луна по-любому должна быть. Она не может быть в 31 день. А. Что же касается сведений о появлении молодого месяца в Шаввале, то для этого, чтобы не нанести никакого ущерба поклонению, эти сведения следует считать достоверными в том случае, если они получены от двух справедливых людей. Это достоверное мнение, что в конце месяца необходимо свидетельство двух людей. Это пришло в хадисе от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это мнение большинства ученых относительно этого есть разногласия. Некоторые ученые сказали, что достаточно свидетельства одного человека. Но хадис, который пришел от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в нем указание на то, что свидетельство должно быть от двух людей, от двух заслуживающих доверия мусульман в конце месяца. В начале месяца достаточно свидетельства одного человека, об окончании месяца свидетельства одного человека недостаточно. Необходимо свидетельство двух людей. Если, например, человек увидел полумесяц, и он пришел и сообщил об этом кады, или амиру, или имаму, допустим, в той местности, где он проживает, его свидетельство не было принято. Как поступать в такой ситуации? Обязан ли он поститься, или же он обязан поститься вместе с людьми? Относительно этого есть разногласия среди ученых. Более достоверное мнение, что он обязан поститься, даже если его свидетельство никто не принял, если он видел своими глазами, но ему не поверили по каким-то причинам, он обязан поститься. Но делает это тайно. Делает это тайно. Точно так же в конце месяца. Например, человек пришел и сказал, что я видел засвидетельствовал о том, что видел. Если его свидетельство не принято, люди постятся еще завтра. Как бы в такой ситуации? Есть мнение, что лучше ему поститься. Почему? Потому что пришло в предание пост. Это тогда, когда вы поститесь, возглавление, тогда, когда вы возглавляетесь. Вместе в джама. Джама. Тебе велено поститься вместе с джаматом, не отделяться от них. И возглавляться вместе с джаматом, не отделяться от них. В этой ситуации будет достойно, что человек делает это тайно. Делает это тайно, не выявляет себя в такой ситуации. Если кто-либо слышит слова справедливого человека, которому он верит, считая, что тот, скорее всего, говорит правду, ему необходимо начать соблюдать пост, даже если решение об этом еще не будет принято, падает. Да, даже если решение будет принято, падает, это то, о чем мы сказали. То есть, если падает, решение принимает правитель мусульман, то местности, где он живет, он объявляет о наступлении поста, да, или падает, которого уполномочили. Если человек увидел, и это решение кады еще не вынес, что завтра пост, или его свидетельство не принято, он обязан поститься. Второе. Намерение. Необходимо каждую ночь принимать твердое и определенное решение относительно соблюдения обязательного поста во время Рамадана ради Аллаха Всевышнего. Это пришло предание, что тот, кто не берет намерение с ночи, у него не будет поста. Тот, кто не вознамерится с ночи, у него не будет поста. Здесь есть разногласия среди ученых. Достаточно ли вознамериться в первую ночь на соблюдение всего месяца? Или же ты обязан каждую ночь брать намерение на соблюдение поста? И здесь речь идет об обязательном посте. Почему? Потому что в сунне есть указание на то, что добровольный пост, можно брать намерение на добровольный пост днем. При условии, что человек не совершал действий, нарушающих пост, с момента, когда наступило время утреннего намаза. Например, если человек на фаджр проснулся, и он ничего не ел, ничего не пил, потом в течение дня он захотел поститься. То он может взять намерение на пост и поститься, и ученых разногласия есть, до какого времени это возможно. Возможно ли это до заваля, заваля, когда солнце бывает в зените, это середина дня, или же это В любое время, даже за минуту до ифтара, если он возьмет намерение, ему будет записано, что он постился. Более достойное мнение ученые, что даже за минуту до ифтара, если он возьмет намерение на пост, ему это засчитается как пост. Иншаллах. Но его награда, конечно же, будет меньше, чем тот человек, который вознамерился с утра. Нам и указанием это является, во-первых, хадис, в котором Бог Сусалим заходил к Айше, Аллаху, она спрашивала, а где есть что-нибудь покушать, если она отвечала, что нет, тогда Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что я пощусь. И я спрашиваю сам, что я сегодня пощусь. Например, также указанием на это является хадис Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в котором сказано о четырех категориях людей. О четырех категориях людей. Кто знает этот хадис? Человек, которому Аллах Субхану Тааля дал знания и деньги, первая категория. Вспомните, он расходует эти деньги в соответствии со знанием, то есть на благое. Вторая категория людей, человек, которому Аллах дал знания, но не дал ему этих средств, не дал ему денег. И он что говорит? Он говорит, если бы у меня были деньги, я бы расходовал их как такой-то и такой-то. Что сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Уммат фи аджри сава. Они в награде одинаковы. Вторая категория, которая такие одинаковые. Вторая, третья и четвертая категория. И здесь Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, они в награде одинаковы. За что? Только за то, что он взял намерение. Да? У него есть намерение, что если бы у него были деньги, он бы расходовал их как такой-то, такой-то. Построил бы мечеть, допустим, еще что-то бы делал. Ему за одно лишь намерение, награда, такая же идет, как человек, который построил мечеть. За намерение. Это милость Аллаха Субхану Тааля верующего. В этом указание то, что намерение верующего человека должны быть всегда больше его возможностей. И за намерение он будет получать награду перед Аллахом Субхану Тааля. Пускай у тебя будет намерение. Если бы у меня было, я бы это делал, я бы то делал. Я бы помогал, я бы обеспечивал. Иншаллах, тебе может быть, если Аллах пожелает просто милость, он даст тебе награду за твое намерение. В этом хадисе указание на то, что если человек за минуту до разговления возьмет намерение на пост, при условии, как мы сказали, что он в течение всего дня не поел, не покушал, не совершал действий, которые нарушают пост, то ему это засчитается как пост. Это не просто намерение, он действие его воплотил за минуту. Он начал поститься, ему будет такая же награда, иншаллах. Не такая же, но будет награда за пост, но она будет меньше, конечно, чем тот человек, который с утра взял намерение на пост. Это касается добровольного поста. Что касается обязательного поста, то на него обязательно надо брать намерение с ночи. Обязательно надо брать намерение с ночи. И у ученых есть разногласия, обязан ли мусульманин брать намерение каждую ночь, или достаточно, если он возьмет в первую ночь Рамадана, намерение весь месяц провести в состоянии поста. А некоторые ученые сказали, что достаточно в первую ночь взять намерение на весь месяц, и этого будет достаточно при условии, чтобы это намерение не прерывалось. Каким образом? Например, если человек в середине месяца заболел, и он разговелся, или же он отправился в сафар, в путь, и разговелся, то ему необходимо заново брать намерение, когда он вознамерится продолжить пост с ночи. Другое мнение ученых, и это явно указывает этот хадис, что необходимо брать намерение каждую ночь. Каждую ночь на то, что ты завтра будешь поститься. Это мнение, конечно, вне сомнений ближе к богобоязненности и лучше, чтобы выйти из разногласий ученых. Когда мы говорим, что брать намерение каждую ночь, это не значит, что тебе необходимо словесную какую-то формулировку произносить, что я намереваюсь поститься и так далее. Намерение бывает в сердце, поэтому достаточно является, если человек встанет за 10 или 5 минут, или же больше, или меньше, для того, чтобы употребить, допустим, сухур, или сделать сухур, или же выпить воду, например, или покушать финик, или же еще что-то сделать. Здесь он с таким намерением встал. Это говорит о том, что он уже намеревается поститься. Поэтому этого достаточно. Если человек просыпается для того, чтобы употребить эту трапезу, это твердая сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил по сахару, инна фи сахури барака. Делайте сухур, сухури барака, сказал пророк. Эта трапеза является благословением. И он назвал Пророк благословением. Поэтому ее пренебрегать неправильно, и ее необходимо оживлять, эту сунну. И тот человек, который перед сном кушает и ложится с намерением встать уже непосредственно на молитву, то это ему зачтется как пост, но ему это не зачтется как сухур. Более того, он оставляет сунну Пророка саллаллаху алейхи ва саллям и поступает неправильно. Третье. Отказ от намеренного введения чего-либо внутрь и память о посте, который становится недействительным вследствие употребления пищи и воды, а также введение... Память лекарств. О посте почему сказано? Потому что если человек по забывчивости поел и выпил, что сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Его напоил, накормил и напоил Аллах. И здесь указание на то, что если человек забыл, к примеру, во время поста, чтобы поститься, и по забывчивости покушал, по забывчивости выпил воду, то его пост действительный. Его пост действительный. Поэтому здесь указано, говорится о памяти. Если человек помнит о том, что он постится, и так покушал, то он нарушил свой пост. Если человек забыл, поел и выпил воду, то здесь пришло хадиса Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал, что это Аллах его накормил. Это милость Аллаха субхана ва тааля этому человеку. Его пост действителен, на его пост это никак не влияет, он продолжает поститься. Как быть тому человеку, который видит, например, как в его присутствии постящийся пьет воду? Остановить его или же оставить, чтобы эту воду выпить? Остановить, одно мнение ученого. Другое мнение оставить, если ты видишь, что на самом деле этот человек по забывчивости это делает, и относительно него не возникнут сомнения, то есть мнение ученого, что надо его оставить. Почему? Почему? Потому что Аллах субхана тааля кормит и поет этого человека, поэтому не обрывает и не останавливает ту милость, которую оказывает Всевышний Аллах. Другое мнение, что его необходимо остановить. Почему? Потому что для него, для этого человека в данной ситуации это грехом не является, но для тебя, внешне, когда ты смотришь, это является грехом. И здесь ты обязан его остановить, это твоя обязанность перед Аллахом субхану ва тааля, сделать амр биль маруф, повелевать к одобряемому или же запретить порицаемому. В такой ситуации тебе необходимо ему сказать, и если этот человек на самом деле по забывчивости сделал его пост действительно, на нем не будет греха. Если еще не делает особенно, то даже в этой ситуации необходимо его остановить, чтобы он уважал время и уважал мусульман, которые его окружают, и не позволяют ему, чтобы он открыто кушал. И об этом тоже говорили ученые. Например, если человек болеет, и в середине дня он выздоровел. Человек болеет, и в середине дня он выздоровел. На тот момент, когда он болел, ему пост держать не обязательно. Или, например, человек был в пути. Половину дня он был в пути, ему в пути не обязательно держать пост. Он ехал по дороге за рулем, допустим, пил сок, кушал конфеты, допустим. Как только он заехал в город, он перестал быть путником. Как будет в такой ситуации? Если он в середине дня перестал быть путником, он обязан поститься оставшуюся часть дня или нет? Относительно этого есть разногласия среди ученых. Более достоверное мнение, что на нем нет обязательства поститься оставшуюся часть дня. Нет обязательства. Но он обязан уважать тех людей, которые у него постятся, поэтому ему нельзя открыто кушать и пить, даже если на нем греха не будет. Например, женщина, которая у которой месячный цикл, например, она не обязана поститься. То есть даже если она очистилась в середине дня, закончили сегодня месяц. Поставь, что сейчас Диана обязана поститься или нет? Не обязана, нет у нее такого обязательства, согласно более достойным ее ученым. Она может попаститься, если не желает, но этот пост ей не зачтется. То есть даже у Сафи, Рупа, единогласно мнение ученых, они обязаны возместить этот день. Для исключения человека, например, который принял ислам в середине дня. Допустим, человек пришел и сказал в месяц Рамадан в середине дня «Ашхаду ля иляха илляллах, ашхаду анна Мухаммада расулуллах». Мы тут же ему говорим, что тебе харам кушать, пока не зайдет солнце. Ты обязан поститься оставшуюся часть дня. Обязан он возместить этот день или нет? Не обязан. Но он обязан его допоститься. Если, например, ребенок достиг совершеннолетия в середине дня, может ли он быть? Может быть. Например, в обед лег спать, и во сне произошла полюция. Мы говорили, что один из признаков совершеннолетия – полюция, непроизвольное семяизвержение. Проснулся от того, что семяизвержение произошло. Все это признак того, что он достиг совершеннолетия. Даже без гусля он обязан поститься, он пойдет искупаться и допоститься этот день. Обязан ли он его возместить? Разногласия среди ученых, мнение имама четырех мазхабов, что он обязан возместить этот день. Точно так же человек, например, который в середине дня узнал, что Рамадан. Допустим, ты вчера не знал, думал, завтра еще Шаабан, утром встал, покушал, пришел на обеденный намаз в мечеть, тебе сказали, сегодня Рамадан, надо позже. А ты не знал. А тебе греха нет, если ты не знал. Обязан ли ты возместить этот день? То, что ты обязан был допоститься, как с момента, как ты узнал, это, в этом нет разногласия. Обязан ли ты возместить этот день, а тебе, если на тебе такая обязанность, если разногласие, некоторые ученые говорят, не обязан. Почему? Потому что намерение связано со знанием. Ты обязан поститься с того момента, как ты узнал. Ты узнал в обед, и ты свою обязанность исполнил. Это мнение некоторых ученых. Мнение имама четырех мазхабов в этом вопросе и предшествующий вопрос, если человек в середине дня узнал или достиг совершеннолетия, допустим, он обязан допоститься, и он возмещает этот день. Если человек вернулся с пути, это другой раз. Вернулся с пути. Или он очистился, женщина очистилась в середине дня. Или человек исцелился от болезни в середине дня. Оставшуюся часть дня, более достойное мнение ученых, он не обязан поститься. Он не обязан поститься. Но иногда бывает лучше попоститься, подобно тому, как, например, если человек совершил молитву и пришел в мечеть, и люди встали на джамат. Он молится так же, даже если он совершил обязательную молитву. Когда Пророк сам видел двух людей, они сидели в мечети, и после того, как завершилась молитва, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросил их, почему они не молились, разве вы не мусульмане? Они сказали, под саллейна перехали, мы помолились. Там, где остановились, вместе мы помолились, другими словами. Тогда Пророк саллаллаху что сказал? Если вы помолились в своем месте, потом пришли в мечеть, и люди молятся, помолитесь вместе с ними, сказал Пророк. Она для вас будет как добровольная молитва. Здесь, подобно этому, иногда человек из уважения к времени, из уважения к людям, мусульманам, которые его окружают, даже если он не обязан в этой ситуации поститься, он может попоститься, как в этом случае с молитвой было, допоститься этот оставшийся день. Ну, нет разногласия среди ученых, что он будет обязан возместить этот день после того, как закончится месяц Рамадан. А также введение лекарств через нос, тогда как кровопускание, использование пиявок и подкрашивание глаз сурьмой, а также случайное попадание внутрь дорожной пыли, насекомого или воды во время полоскания рта не приводит к нарушению поста. Все, что случайно попадает в рот, допустим, какое-то насекомое и так далее, это не нарушает пост. Почему? Потому что это против твоей воли. Против твоей воли, если человеку что-то в рот попало по причине бед или в какой-то другой ситуации, то это не нарушает пост. Сурьма тоже не нарушает пост, это не нарушает глаз. Сурьма — это то, что наносится на глаза. И мужчины, и женщины носят. Пророк сам делал сурьму перед сном. Перед сном наносил сурьму, алейхи салату вассалям. Это она способствует улучшению зрения, если у кого со зрением проблемы, и способствует росту ресниц. И она полезна. Она полезна, это относится к медицине пророка саллаллаху алейхи вассалям, к определенным адабам. Кровопускание, относительно кровопускания есть разногласия среди ученых. Более достойное мнение, что кровопускание не нарушает пост. Более достойное мнение, что кровопускание не нарушает пост. Но лучше его не делать во время поста. Почему? Потому что тело человека может ослабнуть настолько, что он будет вынужден сделать ифтар. Поэтому лучше не делать во время поста, подождать его время, когда человек разговится, если есть. У него необходимо сделать хиджаму по причине болезни, хиджаму по лечению кровопускания. Это относится к медицине пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пускай сделает, иншаллах, в момент, когда он не соблюдает пост. Да. Если только полоскание, полоская рот, человек не приступает к границе разумного, поскольку это является упущением. Да, если человек не приступает к границе разумного. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил в хадисе «Балигу филь мадмадати ва истиншак, балиг филь мадмадати ва истиншак, илля антакуна сахим». Балиг имеется в виду, как можно глубже полоскать свой рот. Это мадмада ва истиншак, это омытие носа. Когда человек вдыхает воду и выдыхает ее носом. Баля. Сунна этому баля. Во время омовения как можно глубже полость рта сполоснуть, как можно глубже очистить свой нос. Или антикуна-сахим. Если только ты не будешь постящимся, сказал Пророк сам. То есть если ты постишься, то ты ему баля не делаешь, глубоко не полоскаешь. Но ты не оставляешь полоскание рта и носа. Но делаешь слегка. Полость рта слегка полоскаешь, и полость носа слегка полоскаешь. Если человек проявляет халатность во время омовения и делает мубалиг, и при этом он заглатывает воду, то в этом случае он это делает по причине халатности. Это не служит для него причиной, позволяющей ему продолжить пост. То есть не то, чтобы продолжить, а это нарушает его пост. Если он проявил такую халатность, мубалиг, это его пост нарушает, он обязан будет возместить этот день, если ему вода попала по причине того, что он так халатно к этому относился. А если он, например, слегка промыл рот и нос, все же какие-то части воды попали ему в рот, это служит оправданием. Это служит оправданием, это не нарушает пост. Точно так же сивак, например, если человек использует сивак, и веточки от осколки от этого сивака попадают в полость. Или, например, если человек поцеловал супругу, допустим, и слюна попала, допустим, в протокол и так далее, и нарушает пост. Что целоваться во время поста нежелательно. Четвертое. Отказ от совершения половых сношений. Если же человек совершил половое сношение ночью... Есть три вида действий, которые по единогласному мнению нарушают пост. Нет разговора среди них, среди ученых. Это еда, питье и близость. Еда, питье и близость. Три вещи, относительно которых нет разногласий. По единогласному мнению ученых, пост нарушается того человека, который покушал, который выпил или который совершил близость. Относительно других дней и проступков есть разногласия. Например, кто может сказать? Хиджама. Например, хиджама, мы сказали, про опускание, разногласия среди ученых. Еще. Скверословие. Есть разногласия относительно сквернословия, если человек сквернословит, например, обманывает, жульничает во время поста, делает риба за мусульман, за спиной злословит о ком-то, есть разногласия некоторые ученые сказали, что вот этот вопрос нарушается, но более достойно опять, что вот этот вопрос не нарушается, он награду его умоляется, когда сомнение. Может быть такое, что всю награду человек, который обещал ему Аллах по причине его такого неправильного проявления, он потеряет. Обязанность ему спадает, но награду он не получит. Развлекаться. А стемна – это когда мужчина или женщина удовлетворяет себя своей рукой. Или чьей-то рукой, допустим. Или по причине поцелуев, например, у человека произошло семяизвержение, допустим. Да, то это относительно этого есть согласие среди ученых, мнение большинства имамов, мнение имамов четырех мадхабов, это достоверное мнение, что это нарушает пост. Это нарушает пост, пиясан аль-джима. Курение сигарет, есть разногласие? Нет разногласия. Курение сигарет нарушает пост. Да, дым человек, который осознан. Некоторые ученые говорят, то, что ученые, некоторые люди, которые не понимают религии, они говорят логически, что раньше люди готовили пищу на чем? На костре, правильно? И постящийся человек, если он готовит себе пищу для ифтара на костре, горячую пищу, волей-неволей он будет дыхать этот огонь. То есть этот дым, который исходит от огня, невозможно, чтобы не вдохнуть этот дым. Какой ответ на это? Ответ на это, что это вдыхание непроизвольно. То есть человек осознанно не идет и не глотает этот дым. Для того, чтобы сделать пояс на суждение по аналогии на сигарету и сказать, что сигарета не нарушает пост. Здесь отличается. Во-первых, сигарета дает человеку чувство сытости. И это тоже подтверждается. Когда человек покурил, как будто бы он удовлетворил свою какую-то, да, потребность, то есть ощущает это чувство, это раз. Во-вторых, он осознанно вдыхает в себя этот дым, зажигает и осознанно его в себя вдыхает. Поэтому здесь есть разница между тем человеком, который непроизвольно, например, ему бахур поднесли, допустим, чтобы он там бороду свою, этот дым бахур, знаете, что такое ветки специальные, которые имеют аромат, их поджигают, и в помещении потом бывает запах. И бывает, подносят к одежде, допустим, чтобы дым на одежду сделать, или на бороду сделать, чтобы его впитал, и запах исходил приятно. И если тебе подносят, то ты его не нюхаешь, ты его не вдыхаешь. Если непроизвольно ты его вдохнул, допустим, тебе в нос попало, или в глотку ты его закупил, то это не делает твой пост действительно большой, потому что это непроизвольно. Ты его вдохнул. Если человек произвольно это делает, тогда это нарушает его пост. И туда относится сигареты, хотя это не еда и не питье, но в каком-то, в какой-то степени есть вещи схожие. Время заново. Аллаху а'ламу, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейк